Если в Диме неискоренимое мальчишество уживалось трезвой мужской хваткой, мужским сметливым умом, искушенностью опытного, знающего жизнь мужика, то Костя... Костя был просто ребенок, беспомощная дитятка 44 лет от роду. Вот так. А она за него ответственная. Ничего не поделаешь. За него, за мать, за детей. Успокойся. Нина поднялась с колен. Это все твоя блажь. Блажь и чушь полная. Вы мои родные люди, любимые. Я вас не брошу. Костя жадно внимал каждому ее слову, глядя на нее с какой-то странной, почти собачьей преданностью, успокаиваясь. «Ни на кого я вас не променяю!» Нина вздохнула и добавила, нарочито буднично, скатав тесто в аппетитный, масляно-поблескивающий шар. «Ты духовку включил? Где противень? А чего сидишь тогда? Давай, действуй!» Нина неслась по вечерней улице, опаздывая, как всегда. У входа в ресторан Жора увещевал группку завсегдатаев. «Санитарный день, господа! Санитарная ночь, если угодно!» «Что за дела?» — возмущали завсегдатаи. «Георгий, ты сроду на ночь лавку не закрывал!» «Нина!» Нина растерянно оглянулась. Дима стоял возле своей машины. «Иди сюда. Здравствуй». Она не слишком удивилась, увидев его. Что бы она себе ни врала, как бы саму себя обмануть ни пыталась, ну, теперь-то уж точно все, больше не явится, отстанет, наконец. Знала, что явится, не отстанет. Знала. Иначе с чего бы это она сегодня, минут 40, проторчала перед зеркалом в ванной, закрыв дверь изнутри на крючок, оставшись глухой к воплям Ирки. «Ма, мне джинсы стирать надо! Ма, ну скоро!» «Я тоже стираю», — откликнулась наконец Нина. «Вовкины рубашки. Подождешь». Откровенное, бессовестное вранье. Ничего она не стирала. Страдальчески закусив нижнюю губу, она подкрашивала ресницы, уворованной у дочери тушью «Макс Фактор». Рука дрожала. Нина все время промахивалась мимо ресниц, заезжая навека. «Еще бы! Когда ты последний раз глаза красила? Год назад? На юбилей свадьбы?» «Дура старая! Чистишь свои тусклые перышки!» «Думаешь, он придет?» Он пришел, приехал, стоял возле машины и ждал, когда Нина подойдет к нему. Она подошла, и Дима открыл ей дверцу. «Садись, поехали». «Куда?» — спросила она. «У меня смена с 22». «Садись, садись». Дима легонько потянул ее за руку. «Какая смена?» «Контора на замке. Я твоему духанщику две суточные выручки кину». «Зачем?» Но в машину она все-таки села. «Ты хотела выспаться?» Дима захлопнул дверцу, помахав Жоре, сдерживающему натиск толпы. «Вот и выспишься, наконец-то». «Ты куда меня везешь?» — спросила Нина растерянно. За окнами машины уже мелькали улицы ночной Москвы. «Мы куда едем, Дима? Ты меня домой везешь, что ли?» «Не к тебе, во всяком случае», — усмехнулся он. «Дома тебе твои уроды выспаться не дадут, а я хочу, чтобы ты отдохнула. Провалилась. Часов на 12». «Останови», — закричала Нина. «Ты что? Останови сейчас же!» «Ты заигрался, понимаешь?» — кричала она, не зная, что предпринять. «Останови!» Она открыла дверцу. Дима молча захлопнул ее и накинул на Нину ремень безопасности.